Я думаю, что этому чудаку было воздано по заслугам, когда я избил его в парке. Ну да что об этом говорить теперь? Все это еще можно исправить, полковник, потому что мадемуазель Алиса по-прежнему любит вас. Она все глаза выпукла с того дня, когда мы остались без всяких вестей о вас. Ты думаешь, она простит меня? Уверен в этом. Она частенько говорила мне: «Ля Виолет, что он делает? Я знаю, что он не отправился вместе с армией, а остался во Франции. Я уверена, что он вернется ко мне». Она говорила это. О, теперь я все понимаю. За исключением того, к чему Мобрель подстроил всю эту махинацию. К чему ему все это? Ну, я узнаю это. А пока самое важное — это сейчас же отправиться к ней и вымолить прощение. Ля Виолет, можешь ты найти лошадей? Мы сейчас же отправимся в Комбо-Калисе. Вы хотите ехать сейчас же ночью? Но нас не пропустят за заставу. Надо знать пароль. Я знаю его, — поспешно сказал Анрио. И в тот же момент его мозг пронзила мысль, что он сообщил этот пароль генералу Малле. Он и без того чувствовал угрызение совести. А тут еще это письмо, негодование Марселя, что роялисты возлагают на Малле какие-то надежды. Может быть, Малле собирался совершить переворот при помощи англичан и эмигрантов. Анрио решил исправить свою ошибку. Теперь он не имел оснований мстить Наполеону, раз невиновность Алисы и императора были доказаны ему с очевидной ясностью. «Я хочу вернуться завтра в Париж», — сказал он. «Здесь могут произойти важные события, и я должен быть на своем посту завтра». «В таком случае в дорогу, полковник. Я знаю, где найти лошадей. Это на улице Булва, в двух шагах отсюда. Но все равно я не рассчитывал, когда отправлялся в Пале-Рояль, что мне придется проводить ночь на лошадях в дороге», — ответил Ля Виолет, покачивая головой. «Ты еще приедешь сюда, ведь Пале-Рояль не пропадет. Будет еще время и завтра, и послезавтра, возможно. Но, поймав жулика, я рассчитывал посетить своих друзей, старых товарищей. Кое-кого я заметил мимоходом. Можно было б кутнуть. Ну, а это не так-то часто удается, потому что герцогиня не любит этого». «Да, Виолет, я обещаю тебе выхлопнуть неделю отпуска, которую ты можешь провести где хочешь, хоть в Пале-Рояль. Но сначала я должен увидаться с Алисой. Она должна простить меня. Поэтому необходимо, чтобы ты тоже ехал со мной в Комбо, так как ты подтвердишь все, что мы сейчас узнали». «Да уж что делать, полковник, пойдемте за лошадьми. Ну, а с этим мошенником что мы будем делать?» «Сейчас увидишь. Получай», — сказал Анрио, доставая из кармана два наполеондора. «Выпей за мое здоровье». «Да здравствует ваша милость», — воскликнул Самуил. «Постой. Ты получишь еще два наполеондора, если вернешь этому честному солдату крест почетного легиона, украденный тобой у него». «Я знаю, где он. Старьевщик, купивший его, у меня еще не успел продать его. Куда следует доставить крест?» «Дай нам свой адрес», — сказал Ля Виолет. «Ты можешь понадобиться нам». Сам некоторое время оставался в нерешительности, но потом, обнадеженный двумя наполеондорами, заманчиво позвякивавшими в кармане его жилета, сказал: —